Перед сном немного погонял радио, но ничего нового пока так и не услышал. Немецкое радио вещало, что доблестный вермахт почти уже победил, а солдаты противника тысячами сдаются в плен. Москва же наоборот утверждала, что немцев лупит в хвост и гриву, сотнями уничтожая их танки и самолеты. То есть истина, как обычно, была где-то посредине. Потом Виктор пометил окрестные кусты, включил авторемонт и завалился спать. И спал почти всю ночь прекрасно. Лишь под самое утро ему приснилось непонятно что. Пришел к нему Сталин и спрашивает: «А кто вы такой, товарищ танкист?» А Виктор ему и отвечает: «Сержант Павлов, Виктор Александрович. И документы у вас даже есть, личность вашу удостоверяющие». Виктор хлоп-хлоп себя по карманам, а карманы то пустые у него в гимнастерке. «Нет с собой у меня сейчас документов, товарищ Сталин. А раз нет документов, то какое право вы имеете называть себя сержантом нашей героической Красной Армии? Расстрелять его, он английский шпион». Проснулся Виктор, а сердце его вовсю колотится и аж дыхание перехватило. Хлопнул с перепугу себя по карманам и замер. В левом нагрудном кармане что-то у него появилось. Дрожащими руками он расстегнул карман и вытащил из него документы. Красноармейскую книжку на имя сержанта Павлова Виктора Александровича, 1921 года рождения, комсомольский билет на это же имя и еще пару справок, тоже на него же выписанных. И хотя в красноармейской книжке фотографии не было, но зато в комсомольском билете Виктор обнаружил свое фото. Точно свое. Уж это то лицо он каждый день раньше в зеркале видел, в своей первой молодости. «Есть у меня теперь документы, товарищ Сталин, не надо меня расстреливать». Глава 9. Сон у него пропал моментально, стоило только Виктору понять, что же именно сейчас с ним произошло. А случилось сейчас то, что теперь официально он здесь, в этом самом времени, числится. Раз уж даже документы у него появились настоящие, а точно ли они настоящие, он снова развернул свою красноармейскую книжку. Тонкая, слегка потертая картонная обложка серого цвета, бумага внутри не очень качественная и даже скрепки немного ржавые. Значит, точно настоящие у него документы, как и комсомольский билет со всего двумя орденами на обложке вместо привычных ему шести. Остальные бумаги оказались командировочным предписанием и справкой о получении вещевого довольствия. Оказывается, он еще и в командировке сейчас находится. Ну что ж, командировка в тыл врага, это тоже неплохо. Особенно на таком-то танке. Черт вас всех побери, что происходит у меня в тылу? Почему русские танки гуляют там, где хотят и творят, что хотят? Кто из вас мне ответит, как я буду наступать, если мои ролики без бензина сейчас стоят? И что это за слухи ходят среди наших солдат про русские танки-призраки? Генерал-полковник Хайнц Вильгельм Гудериан просто рвал и метал. Весь его план теперь летел к черту. Эти проклятые русские воюют совсем не так, как поляки или же французы. Нет, его ролики привычно, с малыми потерями со своей стороны, прорывали их оборону, но затем все шло кувырком. Вместо того, чтобы пытаться вырваться из окружения и отходить на восток, некоторые из частей Красной Армии начинали воевать у него в тылу. Совсем недавно ими был полностью уничтожен батальон его панциров, остановившихся на отдых. При этом иваны не потеряли ни одного из своих танков. Или же взять разгром штаба моторизованной дивизии. Всего лишь один русский танк остановил его наступление почти на два дня. На целых два дня. Когда сейчас каждый час так важен, а регулярные уничтожения в разных местах его колонн с топливом, чертовы русские, никто же так не воюет, варвары. Выполнив гигиенические процедуры, Виктор промыл куриные потроха, сменил в котелке воду и поставил его на огонь. Потом почистил и порезал пару картошин, добавил вермишели, и по готовности с удовольствием съел приготовленный им супчик. Почти по-домашнему у него получилось. Немцы сегодня опять, как с цепи сорвались, с самого утра летают и летают над лесом. Придется снова ему тормознуться на одном месте. Нужно только будет получше свой танк замаскировать. Пока у него выпало свободное время, Виктор занялся своим трофейным оружием. Пришлось помучиться, конечно, с его разборкой, но он и разобрал, и почистил, и смазал все оружие, и даже ухитрился все заново собрать, не оставив ни одной лишней детали. Вспомнилось, как в танковой учебке курсантов обучали разбирать и собирать автомат Калашникова, знаменитый на весь мир АКМ. Так там многие просто забывали затвор в затворную раму вставлять, а затем чесали себе репу и думали, Что же это за лишняя фиговина такая у них осталась? А вот сейчас он все ухитрился собрать правильно. Даже оба немецких автомата. И отобранный у одного из насильников парабеллум. Так весь день и прошел у него в мелких заботах. Виктор заменил на свежую подшиву на гимнастерке. Постирал трусы. Хорошо, что он тогда несколько комплектов летнего нательного белья из разбитой полуторки захватил. Не пришлось ему теперь голышом расхаживать. Ну а кальсоны? Кальсоны ведь даже генералы сейчас носят. Да и сам он во время службы их тоже носил. И ничего, до сих пор не сдох. Ну и по ходу дела он решил пожарить обе разделанные курицы. Пропадут же они при такой жаре, а у него в танке ни холодильника, ни морозилки нет. Повезло еще, что уничтоженные им вчера насильники зачем-то таскали с собой две чугунных сковородки. Вот на самой большой из них Виктор кур себе и пожарил. Масла-то у него почти полная бутылка есть. Не цыпленок табака, конечно, но нечто подобное у него получилось. Плюс еще и картошечки он себе отварил. Одну из приготовленных кур он оставил себе на завтра, а вторую вместе с картошкой за два приема и употребил. А на ужин еще и самогоночки сверху добавил. Вообще хорошо получилось. Как будто и войны совсем нет. Но война все же была. У него прямо над головой пролетела пятерка юнкерсов, которые лаптежники, и кого-то они вдалеке потом бомбили. Взрывы их бомб хоть и слышны были, но не очень сильно. Видимо, какие-то окруженцы под их удар попали. Настроение опять в минус ушло. Ну ничего, не все коту масленица. Будет и постный день, а для Виктора будет день и будет пища. Завтра он опять выйдет на тропу войны. Ну а сейчас, спать. Ночь прошла достаточно спокойно. Никто его не потревожил, близко к танку не подходил. Проснувшись и проведя гигиенические процедуры, Виктор позавтракал и принялся изучать на экране окрестности. И пусть круг этот был всего радиусом в 5 километров максимум, но зато и показывал почти все. Даже небольшую группу из троих красноармейцев, пробирающихся по лесу, показал. А вот немцев поблизости не оказалось. Приготовившись, Виктор запустил двигатель и отправился к ближайшей к нему лесной дороге. Попетляв по лесу минут 40, он выбрался на нее и отправился к ближайшему хутору. Он заметил там ульи, а мед Виктор с самого детства обожал. Даже в сотах. Это же натуральное наслаждение, жевать соты, сочащиеся вкуснейшим медом. А так как германских денег у него теперь уже достаточно много накопилось, то он просто купит на них этот мед у хозяина. Вот и все. Хутор выглядел относительно богато. Три неплохих крепких дома, в каждом дворе по несколько сараев стоят. Ну и ульи, конечно же. Остановив свой танк у первого дома, Виктор подозвал к себе мужика лет 30, вышедшего во двор. Комцумир, ты есть хозяин? Мужик, одетый в пиджак поверх рубахи, вышиванки и штаны, заправленные в сапоги, сдернул с головы какую-то странную на вид шляпу и бегом подбежал к танку. Из его жуткого на слух суржика Виктор кое-как понял, что главным на этом хуторе является отец этого мужика, а сам он лишь один из его сыновей. «Я хотеть купить». Виктор замолчал, не зная, как же ему мед обозначить. «Мух полосатый, выжижиже, сладкий», и ткнул пальцем в направлении ульев, достав перед этим из кармана деньги. Мужик сразу же заулыбался и снова начал кланяться. Что-то сказал на своем суржике еще двоим подошедшим к танку мужикам, один из которых явно и являлся их отцом, и пригласил Виктора в свой двор. Наш танкист поправил на голове немецкую пилотку, захватил с собой автомат и спрыгнул на землю. Вокруг танка начали собираться местные жители. Бабы, несколько детей лет так до 12 возрастом. «Петра, Бисов сын, а ну геть сюды!» Неожиданно для Виктора заорал мужик. «Та иду вже!» Отозвался довольно молодой голос, скрипнула дверь из сарая, подтягивая штаны выбрался крепкий паренек лет так 15-16 на вид. Мужик тут же зарядил ему подзатыльник, сбив с головы картуз, а затем попытался оттащить Виктора от того сарая, направляя его к ульям. «Хальт, век!» Заорал тот, стряхивая руку мужика и взводя затвор автомата. «Блин, что-то тут не так, что ж там такое в сарае у них хранится, что местные так упорно не хотят ему это показывать? Ведь до этого момента Виктор просто хотел купить у них меда и ехать дальше, а вот теперь ему уже стало интересно». Отогнав местных подальше, он заглянул в этот сарай и оторопел, если не сказать грубее. Его взгляду предстала просто невероятная картина. На стоящем в сарае то ли столе, то ли верстаке, была буквально растянута молодая женщина, голая. Ее ноги были широко раздвинуты, открывая взгляду ее мокрую промежность с темными волосами, и привязаны веревками к потолочной балке. Рядом с верстаком была разбросана одежда, военная, и на зеленой петлице гимнастерки ясно была видна медицинская эмблема с одной шпалой. Сказать, что Виктор был этой картиной ошарашен, это значит ничего не сказать. Медленно обернувшись и изо всех сил стараясь сдерживаться, он спросил у хозяев: «Вас избдас, что есть это означает?» «Пан немец, пан немец!» Вперед выскочила одна из баб. Цешрединска докторша, москалька и жидовка, нехай хлопчики побалують. Виктор от ее слов аж передернуло всего. «И это говорит баба?» «Найн!» — рявкнул он, — «она есть военный, плен, я есть она забирает». Под присмотром Виктора медичку освободили, и та медленно сползла со стола. Выглядела она, если честно, отвратительно. Искусанные в кровь губы, синяки по всему телу. «Одеваться!» — скомандовал ей Виктор, но у той из всей одежды осталась лишь разорванная на груди гимнастерка и юбка. Ни нижнего белья, ни ее сапог не осталось. «Где есть остальная одежда? Вернуть, пан немец!» «Та не было у ей ничего!» Виктор разозлился. «Ви есть мародер!» Мародер сразу пав-пав, и направил автомат на их толпу. Бабы сразу же завыли, и парочка из них дернулась было бежать, но автоматная очередь поверх голов сразу же расставила все приоритеты. Минут через 10 все вещи женщине вернули, и трусы, и бюстгальтер, и даже чулки с хромовыми сапогами. «Где есть Вафе?» «Пистолет?» «Не было ничего». Виктор вопросительно посмотрел на одевавшуюся медичку. Та отрицательно помотала головой. «Ладно». Подождав, пока та оденется, Виктор погнал ее к своему танку, глянул на злобно испуганные лица аборигенов, подумал и плюнул на покупку у них меда. Отравит же еще, не дай бог, с них станется. Загнав свою пленницу к себе в танк, Виктор забрался следом, запустил двигатель и отправился дальше, к великому облегчению местных жителей. «Сходил, блять, за хлебушком, называется, меда, сука, захотел». Он рулил по лесу и ругался, не обращая внимания на свою пассажирку, а та просто забилась в угол и, выпучив глаза, удивленно разглядывала все вокруг, и дело было совсем не в том, что вокруг громоздились продукты. Кстати, танкист сразу же вручил ей кусок хлеба и крынку молока, которыми сейчас и были заняты ее руки. Дело было во всем остальном. Мария имела представление о том, как выглядят танки изнутри. Все-таки она была военным врачом, но вот этот танк был совсем другим. Экраны, какие-то ручки. Неужели немцы настолько вперед в танкостроении ушли? Тяжело тогда Красной армии придется. А Виктор тем временем остановил танк неподалеку от небольшой, но глубокой речки и заглушил дизель. «Все, приехали, вылезай», — сказал он своей пассажирке и сам выбрался наружу. «Ну чего застыло? Русский язык забыла, что ли?» «Простите, а вы кто?» «Сержант Павлов. Ты выходить то собираешься, или так и будешь грязно сидеть?» «Так вы русский?» «Нет, блин, французский». «Давай вылезай. Чего резину тянешь?» «Какую резину?» «Резиновую». «Давай вылезай», — говорю, и молча. «Чего вы на меня кричите? Между прочим, у меня звание выше, чем у вас. Я военврач третьего ранга. Короче, склифосовский. Или ты сейчас выходишь из танка и идешь мыться, или я сам выбрасываю тебя из него и уезжаю отсюда. Мне грязнули рядом с собой не нужны». И подождав еще секунды три, он заорал: «Бегом, блять, из танка. Считаю до трех, время пошло». Военврач испуганно задергалась и начала выползать из танка, одновременно пытаясь и выбраться, и прикрыть свою грудь. «Не смотрите. Ты че, совсем дура? Быстро из танка, а то вообще голая побежишь у меня». Когда та наконец-то выбралась наружу, Виктор всучил ей мыло с полотенцем и комплектом нового солдатского белья и отправил на речку отмываться и стираться. Ну а то, что это белье оказалось мужским, ну так что ж поделать, ну нет у него с собой женских трусов, не приготовил он их. Конечно, если бы Виктор тогда забрал с собой чемодан той немки, то врачиха наверняка бы что-нибудь там себе подобрала. Вот только если бы, да кабы, проехали, короче, и так он из-за нее без меда остался. Хотя, по идее, стоило бы этих местных прижучить, а то ишь, блять, какие, воспользовались моментом, суки. Пока врачиха отмывалась, Виктор по-быстрому отварил картошки и достал остатки жареной курицы, а потом принялся ждать, а затем подумал и достал новый комплект красноармейской формы. Врачиха совсем на немного пониже его оказалась, зато и сиськи, и задница у нее есть, так что должна ей эта форма по размеру подойти, а петлицы с эмблемами она уже сама себе пришьет. «Ну наконец-то, я то уж было собрался тебя спасать идти. «Вдруг ты там совсем утонула? Давай, садись кушать». Этими словами он поприветствовал наконец-то подошедшую женщину. И сейчас она выглядела уже намного лучше. И теперь даже стало заметно, что эта женщина очень даже ничего на личико. Симпатичная такая. Одета она сейчас была в юбку и сапоги на босу ногу. На груди мужская белая нательная рубаха. А почти все остальное она постирала и теперь несла в руках. «Спасибо, я сейчас только сушить повешу. На моторный отсек их положи, быстрее высохнет». То ли обед, то ли ужин прошел более-менее нормально. Виктор налил врачихе немного трофейного коньяка для снятия стресса и заставил выпить. Ну и сам тоже немного накатил. Потом они просто сидели и разговаривали. Познакомились. Мария рассказала, как их госпиталь немцы разбомбили при передислокации, хотя на машинах и были нарисованы красные кресты, а затем появились и немецкие танки. И тогда она уже оказалась одна в лесу, вышла к хутору, хотела попросить у них продуктов, и оказалась у тех в сарае. Глава 10. Страшненький это был рассказ, если честно. Ладно бы это были немцы, фашисты они и есть фашисты, а эти то хуторяне, ведь они ж, сволочи, сначала обнадежили, даже помощь ей пообещали, а затем связали и в сарай. А бабы их, ведь одна из них лично с Марией трусы и чулки стянула, себе забрать их захотела. Мужики держали, а баба снимала. А затем, когда распаленные мужики по очереди Марию насиловали, она еще и сына своего привела, чтобы, значит, и он тоже женщину попробовал. Эти мелкие сволочи, сыновья местных, вообще над ней издевались, как хотели, и за груди щипали, и руками во влагалище залазили, и тоже насиловать ее пытались своими стручками. Короче, давай одевайся, вот тебе новая гимнастерка, свою потом зашьешь. Время пока еще есть, заедем кое-кому в гости. Зачем? Затем. Ты же им отомстить хочешь? Лично очень я хочу, да я бы их, всех, до единого. Вот и собирайся давай, стрелять ты, надеюсь, умеешь. С какой скоростью Мария переоделась? Виктор даже удивился. Не обращая на его присутствие особого внимания, она быстро надела свое нижнее белье и буквально через 2 минуты уже была готова. Виктор отдал Марии кобуру с маленьким трофейным маузером и патронами к нему, а себе нацепил на ремень парабеллум. И спустя уже полчаса по лесу бесшумно несся танк. Лишь треск от раздавленных им кустов и деревьев был слышен. Жаль, конечно, что глушитель мог непрерывно работать всего лишь 4 часа в сутки. А то Виктор так и ездил бы с ним постоянно. Не доезжая до самого хутора, он остановился и внимательно вокруг осмотрелся. На хуторе же царила деревенская пастораль. Мычали коровы. Одна из баб тащила из сарая ведро с молоком. Идиллия. Если, конечно, не обращать внимания на то, как двое раздетых до кальсон мужчин под охраной местных сейчас копали у края леса яму. А у местных в руках были вилы и одна винтовка. Мать. Виктор даже понять еще ничего не успел, как местные, спокойно так, воткнули свои вилы в грудь копальщикам, а затем стащили с убитых кальсоны и столкнули их тела в яму. Но тут, правда, уже и этим местным просто смертельно не повезло. Осколочно-фугасный снаряд, выпущенный из танковой пушки, рванул буквально в метре от них и раскидал кого куда. Вот буквально просто. Их руки-ноги реально разлетелись в разные стороны. Ни одного целого из них не осталось. Танк на полном ходу вылетел из леса и попер на хутор. А там пока никто ничего так и не понял. Неожиданно раздался взрыв и бесшумно материализовался танк. Его сразу то и не заметили даже. Все сейчас пытались рассмотреть, что же это там так громко рвануло. Остановившись у первого из домов, Виктор выпустил наружу Марию. «Ну что, красавица, пойдешь им мстить, или же мне сходить?» «Не надо, я сама справлюсь». Увидев Марию с пистолетом в руке, ближайшая к ней баба резко побледнела и, рухнув на колени, завопила. «Не вбивай, не треба». Но крик ей уже не помог. Негромко и сухо щелкнул выстрел, и баба завалилась на бок, суча ногами. А стоящий рядом с ней мальчишка лет так 12 отроду получил пулю между ног и завизжал, упав на землю. Это до чего же нужно было женщину довести, чтобы та так озверела? Увидев такую расправу, остальные аборигены кинулись разбегаться по домам, но успели уже не все. Еще один пацан рухнул в пыль, завывая от боли и хватаясь за раненую ногу. Глядя на это дело, Виктор решил тоже выбраться из танка. Надо же ему за своей напарницей присмотреть, что он тут же и сделал, захватив с собою автомат. Щелкнул еще один выстрел, и уже раненый в ногу хлопец тоже заполучил пулю между ног. Сбежавшие от них хуторяне позапирались по своим домам и теперь даже не отсвечивали. Подолбившись безрезультатно в запертую дверь, Мария закричала: «Открывайте, сволочи, иначе всех поубиваю». А в ответ тишина: «Маш, отойди в сторонку, я из пушки сейчас по ним вдарю». Но немного подумав, Виктор все же решил сделать по-другому. Подогнав танк, он пушкой просто выдавил запертую дверь, куда тут же и рванула его напарница. Послышались несколько выстрелов, вопли, и вскоре из дома вышла Мария и направилась к следующему дому, меняя на ходу обойму. Там повторилась точно такая же картина. Танк выдавил пушкой дверь, затем в дом зашла Мария. Через минуту раздались несколько выстрелов, крики, визги, и та снова вышла. А вот уже из третьего дома раздался ружейный выстрел, и по броне танка хлестнула дробь, чуть было не зацепив голову Виктора. «А меня то за что?» — обиделся на Стрелка Виктор и всадил под окно, откуда раздался выстрел, бронебойный снаряд. Больше по ним никто уже не стрелял. Подъехав к двери, он привычно выдавил пушкой дверь. В дом настороженно зашла Мария и вскоре вышла обратно. «Что, патроны закончились?» — поинтересовался у нее Виктор. «Нет, кончились все». «В смысле, ты последних убил?» Покинув свой танк, Виктор заглянул в хату. «Да, картина неприятная, конечно. Танковый снаряд, пробив стенку, разорвал на две части молодого Стрелка, того самого Петра, и оставил без головы его мать, находящуюся у противоположной стены, в которой он также пробил дыру, так и не разорвавшись. Ладно, хрен с ними со всеми. Давай посмотрим, может и нам здесь что-нибудь пригодится. Я не буду ничего у них брать, это мародерство». «Да неужели? Значит, и я тоже мародер, по-твоему? Почему это?» «Ну как же, все, что мы с тобой до этого ели, я у немцев забрал, у мертвых. По-твоему выходит, что и я мародер, немцы враги, а эти хуторяне друзья, что ли?» Марию аж передернуло от такого сравнения. «Они враги хуже немцев». «Ну так и в чем тогда проблема? Они наши враги, и мы имеем полное право забрать добычу». Стараясь не наступать на кровь, Виктор по-быстрому осмотрел хату и удовлетворенно хмыкнул. Не зря все-таки они с Машей этих хуторян положили. Им были найдены часы на кожаном ремешке, солдатское нижнее белье с печатями воинских частей и командирская сумка. Забрав найденное и часть продуктов, они проверили и остальные дома. Хорошо все-таки, что у местных из детей одни лишь пацаны были. Девчонок стрелять как-то уж совсем не камильфо было бы. Затарились они по полной, хотя Мария поначалу и крутила носом. Но затем и она начала выбирать. Было найдено и оружие. Одна советская трехлинейка и пистолет ТТ. Это ж сколько наших окруженцев эти упыри убили, теперь-то их уже и не спросишь. Но зато сейчас они точно уже никого больше не убьют. Выпустив из сараев всю скотину, чтобы та с голоду не сдохла, и прихватив себе меда, они покинули разгромленный хутор. Уже начало темнеть, когда танк наконец-то остановился. В ближайших окрестностях никого из людей не было, а все, что на расстоянии свыше километра, было уже не очень интересно. Поужинали они готовой кашей, захваченной вместе с чугунком из хутора. Виктор снова разлил им самогона для снятия стресса. Не столько себе, сколько Маше. Очень уж ему ее состояние не понравилось. На хуторе то она стреляла не задумываясь, а вот теперь скисла, замкнулась и отвечала ему достаточно односложно. Вот и пришлось теперь Виктору попытаться ее напоить. Та немного выпила и больше не стала. «Извините, не могу, не лезет. Подруга, давай-ка ты спать ложись, а то совсем ты квелая стала». «Хорошо, только мне надо, ну вы понимаете, в кустике, что ли?» «Сходи, конечно, я смотреть не буду». Вечер был тихим и спокойным, изредка чирикали, несмотря на вечер, какие-то птицы, легкий ветерок едва шелестел листвой деревьев. Тишина. Неподалеку хлопнул выстрел. «Дура, какая же ты все-таки дура!» Виктор сжимал кулаки и смотрел на лежащую Машу. Почти черная в темноте кровь была еле заметна на фоне земли, и лишь ее белеющее лицо было хорошо видно. «Какая же ты все-таки дура! Зачем же ты так? Все же хорошо закончилось!» «Зачем?» Он копал могилу при свете восходящей луны и не замечал текущих слез. Как же он сейчас ненавидел тех, кто довел Марию до самоубийства. И пусть они их всех уже уничтожили, но вот только будь его воля, он бы этих ублюдков оживил и снова бы убил. С особой жестокостью, суки. Потом он пил, но, правда, недолго. Помянул добрым словом Марию Дробинич, пожелал ей царствия небесного. Хотя и не особо он верил в Бога и райские кущи. Ну а вдруг они все-таки есть? Кто-то же забросил его в это время. А может и душа Маши тоже куда-нибудь перенесется? Дай то Бог. Включил авторемонт с защитой и отрубился до рассвета. Настроение с самого утра было поганым. хотя голова и не болела. Просто настроение такое было. А если точнее, то его не было вообще. Умывшись и слегка позавтракав, он сходил на могилу Маши, попрощался с ней и отправился дальше. Война для него пока еще не закончилась. Танк Виктора потихоньку шлепал гусеницами по дороге, иногда обгоняя пехотные колонны. Случалось, что и его обгоняли немецкие автомобили, но он почти не обращал на них внимания. Сейчас Виктор просто искал себе достойную цель. Цель, достойную памяти Марии. Он периодически поглядывал на экран монитора, чтобы не упустить того момента, когда эта цель там появится. А искал он сейчас немецкий аэродром, и искать ему пришлось достаточно долго. Даже удивительно, что ни один из постов фельджандармерии его не остановил. Хотя Виктор и старался вовремя их заметить и объехать по лесным дорогам, но два раза ему это не удалось. Пришлось ехать прямо через посты. К счастью, все прошло нормально и стрелять не пришлось. Но вот наконец-то на краю экрана появилась заветная цель, и Виктор свернул в лес на первой же проселочной дороге. Проехав по ней с километр, он остановился и решил все внимательно изучить. Танк-то у него, конечно, настоящая вундервафля для этого времени, но вот только и немцы совсем не дураки. И Хахтахт вполне способен пробить его броню. И пусть не со всех дистанций и не во все места, но зачем ему вообще подставляться? Так что, лучше он все сейчас тщательно изучит, а уж затем. Да и пожрать ему давно уже надо, а то он только утром немного перекусил, а сейчас уже пятый час, как-никак. Жрать хочется, как из пушки. Ничего он себе варить не стал, просто поел в сухомятку. Ну как в сухомятку, молоко, оно же жидкое. Как, впрочем, и мед. Ну а остальное? Остальное, да, можно сказать, что сухое. Хлеб, колбаса. А потом, до самого вечера он изучал вражеский аэродром. На нем базировалась куча всяких разных самолетов. И лаптежники Ю-87, и какие-то двухмоторные бомбардировщики, и даже транспортники были, трехмоторные юнкерсы. Самолеты пару раз куда-то летали, и один из лаптежников даже не вернулся. Улетало их 7 штук, а вот назад на аэродром вернулось уже 6. Были здесь и зенитки. Из них даже 2 были крупнокалиберными, похожими на 88-миллиметровые, на знаменитые «Ахтахты». Вот их-то Виктор и назначил своими первыми целями на уничтожение, а атаковать их он решил уже в темноте. Он-то все равно все увидит благодаря танковому оборудованию, а вот фрицам будет уже намного сложнее. Дождавшись темноты, он перекурил, выбросил окурок и решительно нажал кнопку запуска. Включив глушитель, аккуратно поехал в сторону аэродрома, а на аэродроме постепенно затихала дневная суета. Только возились у одного из самолетов механики, устраняя полученные тем повреждения. Ни о какой светомаскировке речи у них даже и не шла. Ярко горели лампы освещения, светились окна зданий. Ну, значит, тем хуже для немцев будет. Почти бесшумно выехав на выбранную позицию, Виктор прицелился и, пожелав себе удачи, выпалил осколочно-фугасным по самой дальней из зениток. Хорошо так он попал. Ствол от той аж метров на 10 улетел. Следующий выстрел разнес и второе орудие. А вот третий снаряд угодил уже в здание с радиоантеннами. В штаб, скорее всего. Добавив по штабу еще парочку снарядов, от которых там вспыхнул сильный пожар, Виктор переключился и на личный состав. Он отметил у себя, куда отправлялись на ночевку пилоты, и теперь не жалел для них снарядов. А тем временем на аэродроме воцарилась паника. Вспыхнули прожектора и зашарили своими лучами по ночному небу. Заработали зенитные автоматы, расчерчивая его огненными трассами. По-видимому, фрицы решили, что их бомбит советская авиация. Ну и пусть они так думают. Первоначально Виктор собирался уничтожить побольше летного состава, а затем своим танком раздавить хвосты у самолетов. Но сейчас свой план он решил немного поменять, раз уж немцы сами так ему в этом помогли. Сдвинувшись еще немного в сторону, он 3 снарядами разнес и поджег запасы топлива, а затем добавил и по складу с бомбами. Грохнуло так, что его танк аж качнуло немного, а пламя пожара едва не сдуло взрывной волной. Потух последний свет и наступила тишина, относительная, конечно. Ревело рвущееся в небо пламя, взрывались в огне оставшиеся бомбы, но все зенитки заткнулись и пропал свет прожекторов. Лишь надрывно кричал кто-то из раненых немцев. Пламя пожара добралось и до самолетов, и те тоже добавили веселье оставшимся в живых фрицам. Стало светло, как днем. Виктор аккуратно сдал назад, развернулся и покинул устроенный им для немцев филиал ада на земле. Он отомстил. Глава 11. Утро у Виктора началось, как обычно, выполнение мыльно-рыльных упражнений, то да сё. Позавтракал он хлебом с медом, запивая все это молоком. Молоко, кстати, надо было побыстрее допивать, а то скиснет оно скоро. Можно, конечно, и кислым его пить, но таким оно Виктору не очень нравилось. Так что, позавтракав, он определился со своими дальнейшими действиями, покурил и решительно запустил двигатель. Топливо у него полные баки, боекомплект в наличии, танк тоже в порядке. Так чего же время тянуть? После разгрома аэродрома он довольно далеко уехать успел, пока не вышло время и глушитель не отключился. Поэтому пришлось в лес ему заезжать и на ночлег там вставать. Так что сейчас даже дыма со стороны аэродрома ему не было видно. Виктор выехал на дорогу и поехал примерно на восток. Дорога пока была относительно пуста. Только, подняв клубы пыли, его обогнали три мотоцикла и небольшой броневик. Пришлось даже скорость слегка скинуть из-за этих байкеров и люк прикрыть, чтобы пыли не наглотаться. «Придурки долбаные, чтоб вы там колеса попробивали себе», — пожелал им Виктор. «Вы ж не одни на дороге». Минут через 10 он услышал впереди несколько коротких пулеметных очередей. Виктор уже мог определять на слух работу пулеметов. Так вот, сейчас стреляли немецкие агрегаты, слишком уж часто по сравнению с советскими, как будто крепкую ткань рвут. Обзор показал, что обогнавшие его недавно мотоциклисты сейчас гоняли по полю одинокого красноармейца. И подъехав ближе, Виктор увидел эту картину во всей красе. Броневик и один из мотоциклов сейчас находились на дороге, меняя заднее колесо на мотоцикле, а оставшиеся двое рассекали по полю вокруг красноармейца, короткими пулеметными очередями направляя его к дороге. Черт, крутятся суки, так и бойца зацепить можно. Подъехав к стоящим немцам, Виктор остановился в метрах 15 от них и стал ждать результата этой игры. А фашисты натурально играли с совсем молоденьким на вид бойцом. То пинка ему на ходу отвисит, то коляской наедут. А тот, прихрамывая, пытался вырваться от них, падал, но свою винтовку так и не бросал, но и не стрелял. Скорее всего, патронов у него не было. Стоящие на дороге, фрицы даже ремонт своего колеса забросили, наблюдая за этим представлением. Собрались все вместе, даже экипаж броневика наружу вылез, курили и ржали как кони, комментируя особенно удачный, по их мнению, удар. Даже на подъехавший к ним танк особого внимания не обратили. Подогнав красноармейца к своим, мотоциклисты забрали у того винтовку, бросили ее на землю и снова отвесили пинка. Парнишка лет на 17-18 всего выглядел. Очевидно, только что призвали его. Потное лицо в грязных разводах еще и бритвы, скорее всего, не знала. Один из немцев вытащил из кармана его гимнастерки комсомольский билет и показал его остальным. Те столпились в кучу, посмотрели, и один из них пихнул бойца дулом автомата. «Дескать, беги давай». Тот непонимающе уставился на него. «Ком, ком», и снова пихнул стволом. Боец осторожно сделал два шага, обернулся, посмотрев на немцев, и, прихрамывая, рванул бегом от них. Немцы опять заржали, и один из них вскинул винтовку. «Да ну наха и краткая». Прогремела длинная пулеметная очередь, и боец со всего размаху шлепнулся на землю. Приподнял голову, глянул назад, и от удивления даже привстал. Все немцы валялись на земле. Потряс головой, не веря своим глазам, и поднялся на ноги. «Ну и чего замерз, то? Иди, забирай назад свое имущество». Из танкового люка выглядывал танкист в немецкой форме и щерился во весь рот. И обращался он к нему на чистейшем русском языке. Срезав одной очередью всех фашистов, Виктор подозвал к себе красноармейца. «Не ссы, боец, я не немец, сержант Павлов, выполняю секретное задание. А ты кто такой?» Боец постарался вытянуться по стойке смирно и совсем еще мальчишеским голосом отрапортовал. «Красноармеец Улькин, к пустой голове руку не прикладывают. Где твоя пилотка, Улькин? Потерял, товарищ сержант. Ну и хуле тогда ты честь отдаешь? Чему тебя тут вообще учили?» Боец покраснел и стал ковырять землю носком сапога. «Ну вообще, детский сад, бля, штаны на лямках. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Пошли, будем мародеркой заниматься. Мародерство это незаконно, нельзя. Боец, ты чё, вообще с дуба рухнул? Кто тут о мародерстве говорил? Так вы ж сами сейчас сказали. Давай мародерством займемся. Так ты, Улькин, еще и глухой вдобавок. Как тебя в армию-то вообще призвали? И не мародерством, а мародеркой. А это, как нам говорят товарищи из славного города Одессы, две большие разницы. Какие разницы? У Улькина явно произошел разрыв шаблона, и он уже ничего не понимал. Большие. Объясняю для вновь прибывших. Мародерством называется ограбление мирного населения. Грабеж. А мародерка – это сбор военных трофеев. Понимаешь? Сбор военных трофеев. То есть, убил ты врага, и теперь можешь забрать у него оружие, боеприпасы или те же часы, если своих у тебя нет. Да хоть фляжку со шнапсом или же сапоги. Ему-то они уже не нужны, а вот тебе пригодятся. Вот это и есть мародерка. Понял теперь, или пока не очень? Вроде понял. Ну а раз понял, то пошли. Трофеи сами собой не соберутся. Да и другие фрицы сюда подвалить могут. Трофеи им достались весьма богатые. Хотя и немного не такие, на какие надеялся Виктор. Винтовки, два пистолета Люгера, которые парабеллумы, автомат, три пулемета МГ и прочие мелочи, вроде часов и фляг. А самое главное, Виктор в броневике нашел почти новую маскировочную сетку, которой ему так давно уже не хватало. В броневике нашелся и советский автомат ППД с почти полным ящиком патронов к нему, и гранаты, в том числе и трофейные F1, наши рубчатые лимонки. ППД с патронами и гранаты Виктор сразу же убрал к себе в танк, а все остальное оружие они завернули в брезент и закрепили его за башней. Кто-то из экипажа броневика оказался и заядлым рыболовом, так как там был найден бамбуковый спиннинг с катушкой, различные блесны с крючками и лески разной толщины. Все это Виктор также себе забрал, тоже пригодится. Улькина пришлось вооружить немецким карабином, так как в его трехлинейке патронов не оказалось, да и была она, как оказалось, чужая. Улькин ее просто нашел. Зато к немецкому оружию патронов у них теперь хватало. Хоть задницы их теперь ешь. Ну и один из парабеллумов тоже ему достался. Как и наручные часы. К сожалению, Улькин совсем не умел управлять никакой техникой, и поэтому пришлось все это поджигать. Ну а самим по-быстрому убираться с этого места, так как на дороге километрах в трех от них появились еще и другие немцы. Удалившись на пару километров, Виктор съехал на какую-то наполовину заросшую лесную дорогу и двинулся по ней, замаскировав свой съезд. Улькина же пришлось посадить на броню, мотивируя это секретностью танка. А на деле, просто внутри все и так уже было забито продуктами и трофеями. Недаром же сейчас на броню их пришлось крепить. Дорога привела их к какой-то заимке, не заимке, к лесному домику, короче, пустому. Судя по всему, хозяева здесь не появлялись года два уже. Все вокруг заросло травой, а на крыше сарая даже маленький кустик вырос. Развернув танк мордой на выезд и заглушив двигатель, Виктор выбрался наружу и закурил. У последних фрицев он тоже куревом разжился, хотя и похуже, чем было у него. Но запас карман не тянет. Пусть тоже будет. Улькин тоже спрыгнул с танка и, отойдя на пару шагов, собрался отлить. Улькин, мать твою за ногу. Ну вон же толчок стоит. Сходи туда. Чего ты как дикарь себя ведешь? Извините. Улькин покраснел и кинулся к стоящей неподалеку деревянной будке уборной. Виктор опять затянулся, и чуть было не проглотил сигарету от неожиданности. Раздался сдвоенный вопль, и Улькин спиной вперед вылетел из уборной, уронив при этом свою винтовку. От немедленной стрельбы в ответ Виктора удержало лишь то, что второй вопль был женским, а точнее, девичьим. А ну выходи давай, а то стрелять буду. Выплюнув сигарету, заорал он, направив на будку ствол автомата. «Не стреляйте, я нечаянно». И из уборной осторожно выбралась девчонка, или девушка, похожая на молодую Наталью Варли, только лет так 15-16 на первый взгляд, в слегка испачканном светлом платье в голубой горошек и легких туфельках. Увидев Виктора в немецкой форме, она ойкнула и дернулась назад. «А ну стоять! Кто такая?» «Улькин, проверь, она там одна?» Раздосадованный Улькин сердито подобрал свою винтовку, отодвинул девчонку в сторону и заглянул в уборную. «Нет тут больше никого, товарищ сержант». «Понятно. Так кто ты такая, и что здесь делаешь?» Услышав обращение Улькина к Виктору, как к товарищу сержанту, и русскую речь того, девчонка тут же ответила вопросом на вопрос. «А вы наши?» «Да, мы свои. Отвечай давай, кто такая?» «Даша. Дарья Михальчик. Я отстала. А потом немцы. Я спряталась. Сережа, то есть Сергей». Тут же влез в разговор уже успокоившийся Улькин. «Улькин, мать твою, бегом проверить все кругом. Все помещения и строения. Бегом, я сказал. Сережа, блин». Обиженный Улькин откозырял, поправил на плече винтовку и отправился проверять. К пустой голове. «Мать, ну вот, хоть ты кол ему на голове теши. Ладно, Даша, документы есть хоть какие с собой? Я спрятала. под доской, и девушка почему-то покраснела. «Далеко? Нет. Ну так неси, давай». Она метнулась назад в уборную, чем-то там зашелестела и вскоре опять появилась, держа в руках завернутый в носовой платок маленький сверток. «Вот, тут метрика и билет комсомольский, и деньги. Деньги мне не нужны, а документы давай сюда». «Так, Михальчик Дарья Васильевна, 25-го года рождения, ребенок совсем, я не ребенок, мне 16 уже, будет, через месяц, не спорь со старшими, спорит тут она мне, паспорта нет, значит ребенок еще, такс, когда ты ела в последний раз?» Девчонка от этого вопроса вся опять покраснела и с вызовом ответила: «Я не голодная». «Угу, угу, я не спрашиваю, голодная ты или нет, откуда я знаю, может ты йог, я спрашиваю, когда ты в последний раз ела?» «Позавчера. Но я и правда не голодная». «Это ты вон Улькину будешь лапшу на уши вешать». «Какую лапшу? Вкусную, блин. Не перебивай меня. Так, 2 дня не ела, много сразу нельзя. Ясно. Даша, пошли-ка со мной. Кое-чего дам тебе». Занырнув в танк, Виктор достал последнее молоко в крынке, сыпанул туда сахара и вылез обратно, захватив с собой еще и кружку. Тут и Улькин недовольный подошел: «Товарищ сержант, ваше приказание выполнено. Все помещения осмотрены, никого не нашел больше». И опять руку к голове без пилотки поднимает. «Смирно, Улькин. Вот скажи мне, только честно, ты сколько дней в армии служишь?» «Я? Нет, я. 3 дня. Твою ж мать. Детский сад. Штаны на лямках. Тебе хоть 18 то есть?» «Да, конечно есть. В мае исполнилось. Пидец. Ладно, вот вам молоко, пейте давайте. Ты ж, Улькин, тоже, наверное, 2 дня ничего не ел?» Пока молодежь пила сладкое молоко, Виктор сидел на надгусеничной полке, курил и думал. И думал он о том, что же ему сейчас с ними делать. Из Улькина сейчас боец, как из бабки, балерина. Да и Даша эта, девчонка, сразу же видно, городская. День-два, и попадет она в лапы или немцев, или же местным, вроде тех хуторян. Жалко девку, да и Сережу этого тоже жалко. Грузин тот, как его там, Глурджидзе, что ли. Так он хоть год уже отслужил, не читай этому Сереже. Просто так не пропадет, может даже и до наших дойдет. Не сгинет глупо. А вот Улькин запросто погибнуть может. «Улькин, ты стрелять-то умеешь?» Тот вытер рукавом губы, опять заставив Виктора поморщиться, и ответил: «Конечно умею. А ты, Даша?» «Умею. Ну хоть тут хорошо». А потом опять задумался. «Бросить здесь молодежь? Нет, тут уже без вариантов. С ним они хоть какую-никакую, а возможность выжить имеют. А вот без него, никак. Ладно, надо пожрать, что-то сварить. Их то трое уже стало. Тем более, тут вон печка небольшая летняя под навесом есть». Улькин занялся дровами, а Даша, как единственная особа женского пола, мытьем посуды и готовкой. Виктор выдал ей чугунок со сковородой, продукты, а сам засел за сканирование местности. Война то не кончилась пока, расслабляться рано им еще. Вот что, а готовить девушка умела неплохо. Из картошки, сала и банки тушенки с добавлением разных мелочей она приготовила вкуснейшие блюда. А может, это с голодухи им так всем показалось, но, так или иначе, но наелись они неплохо. А потом еще и какао со сгущенкой сверху добавили. «Улькин, вон то маленькое строение, если я не ошибаюсь, это баня же?» «Ага, так, товарищи, сегодня объявляется ПХД, для особо одаренных объясняю. Это парково-хозяйственный день, будем приводить себя в порядок, мыться, стирать свою одежду, ну и так далее. Даша, тебя это тоже касается». Та опять покраснела, как маков цвет, и почти шепотом сказала: «У меня нет больше одежды». «Ничего страшного, у меня запасная есть». «Так, Улькин, ты таскаешь в баню воду, греем ее и моемся по очереди. Даша первая пойдет». Глава 12. Примерно через 1.5 часа банька уже согрелась. Париться в ней было, конечно же, нельзя, но вот помыться нормально, вполне. Виктор выдал Дарье мыло, чистое нижнее белье, хоть и мужское солдатское, запасную красноармейскую форму и отправил мыться. А сам вместе с Улькиным принялся за чистку оружия. Показав тому, как нужно разбирать и чистить пистолеты с автоматами, сам он принялся за немецкие пулеметы, ибо их устройство никто из них не знал. Но Виктор хотя бы общее представление о них имел, в отличие от того же Улькина. Потихоньку он разобрался с устройством пулеметов, почистил их, смазал, и у него при обратной сборке даже лишних деталей не осталось. Затем проверил работу Улькина. «Сережа, ты что, сам себе враг, или вредитель, товарищ сержант? Что, товарищ сержант. Что, ты, блядь, что сделал? Почистил. Почистил он. Хува ты почистил? Ты канал ствола смотрел? Смотрел, я тебя спрашиваю. Смотрел. И что, там все должно сверкать, как у кота яйца. Чистенько должно все быть. Ни капли нагара не должно оставаться. А у тебя, ну и хули молчишь? Сказать нечего, так я тебе сам скажу. Ты оставил следы от нагара, а значит, из-за них появится ржавчина потом. А значит, что и пуля полетит не туда, куда ты целишься, а куда попало. И ты промахнешься по врагу, а вот он-то уже по тебе не промахнется. Улькин совсем сник и чуть было не заплакал. Эх, Сережа ты, Сережа, детский сад, штаны на лямках. Тебе ж не воевать надо, а учиться где-нибудь. Так-то вроде бы умный, образованный. Ладно, научится он еще, показав, как правильно чистится канал ствола. Виктор напоследок предупредил Улькина, чтобы тот не слишком обильно смазывал оружие потом. Тоненьким слоем надо, чтоб только пленочка на поверхности оставалась. Если смазки будет много, пыль к ней прилипнет, грязь образуется, а зимой смазка и замерзнуть может вдобавок. А грязь – это осечки, поломки, износ. Тут из бани вернулась Даша, вся такая смешная в необмитой красноармейской форме, и Виктор отправил мыться Улькина. С легким паром, Дарья Батьковна, как оно, спасибо, как заново народилось, вот и хорошо, а потом и постираться можно будет, я тут даже стиральную доску видел, да и мыло тоже есть, спасибо, а что на ужин мы готовить будем, я не знаю, товарищ сержант. Даша, ты же не боец и не служишь в армии, поэтому для тебя я просто Виктор. Хорошо, хорошо, Виктор объяснил Дарье, что у них из продуктов есть в наличии, та немного подумала и определилась. Виктор достал ей из танка все, что требовалось, и продолжил чистку оружия. Вскоре из бани появился Улькин. Свою грязную красноармейскую форму он пока снял и теперь щеголял во фрицевской, что выдал ему во временное пользование Виктор. Убрав почищенные и смазанные стволы назад в танк и наказав Улькину внимательно следить за окрестностями и, если что, сразу же стрелять, он отправился в баню. Баня получилась хоть и не очень качественной, но по сравнению с ручьями или речками, в которых Виктору до сегодняшнего дня приходилось мыться, это было небо и земля. Одна только горячая вода чего стоила. От старых хозяев и мочало здесь осталось, висящие на стенке, и даже тазы в виде широких и низких деревянных кадушек. Вот в одну из таких кадушек Виктор и набрал себе воды. Тщательно промыв голову, он сполоснул волосы и затем уже принялся за тело. Нет, чтобы кто ни говорил, а молодое и сильное тело иметь – это вещь. Все движения ловкие, суставы не скрипят, да и спина не болит. Как же хорошо все-таки молодым быть. Виктор уже почти домылся, осталось лишь сполоснуться, остатки мыла смыть с тела, когда на дворе хлопнул выстрел и раздался испуганный крик Даши. А спустя несколько секунд дверь в баню с грохотом распахнулась, и на ее фоне возник темный силуэт с винтовкой в руках, а следом раздался выстрел и крик «Хиндехох». Правда, крик этот тут же захлебнулся, так как Виктор со всего размаху врезал этому крикуну тазиком с водой по голове. Грохот, плеск воды, и кричавший вывалился наружу, обронив оружие. «Хлопцы, это ж баба, чур, я первый буду», — раздался в это время крик снаружи, по-русски. Схватив лежащий рядом со своей одеждой автомат, Виктор на ходу взвел затвор и прямо голышом выскочил во двор, дал очередь поверх голов и заорал во все горло: «Всем лежать, суки! Поубиваю всех нах и краткое». Находящиеся во дворе трое человек, одетых кто во что гораст, тут же упали на землю, а четвертый, с русской винтовкой в руках, попробовал было выстрелить из нее в Виктора, но еще одна автоматная очередь перечеркнула его грудь, и тот завалился на спину, выронив оружие. Все затихли, лишь только Даша сидела и плакала над телом Сережи Улькина. «Даша, что с Сергеем? Убили и, суки, кто из вас этого парня убил? Кто, я спрашиваю?» Все лежащие испуганно молчали, а Виктор вдруг неожиданно понял, что в Улькина стрелял именно тот, в грязной гимнастерке не по размеру. Подойдя к нему, Виктор пихнул его босой ногой. «Встать, сука!» Тот испуганно поднялся на ноги, и увидев его небритое потное лицо с грязными разводами, танкист неожиданно его узнал, и даже фамилию его вспомнил. «Вот так встреча! Сам бывший майор Якубович, я не бывший. Документы есть, у меня вот есть, а у тебя, молчишь, сказать нечего, значит не майор ты, а дезертир». Не выпуская из прицела Якубовича, Виктор обратился к оставшейся в сознании паре: «И у вас тоже документов нет?» А в ответ лишь молчание. Да и не ожидал он, если честно, от них положительного ответа. У одного из них вместо гимнастерки гражданский пиджак был надет, а у второго – кепка на голове. Заворочился и сел, держась за голову, вырубленный ударом тазика по башке. Виктор тут же пнул его ногой и снова отправил на землю. «Лежать, сука! Даша, собери у них все оружие! А вы, уроды, не дай боже, дернитесь! Сразу же завалю!» Заплаканная девушка поднялась, собрала обе винтовки и, стараясь не глядеть на Виктора, сложила их возле танка. Чего это она? Неужели обиделась за его грубость? Или посчитала, что именно Виктор виноват во всем этом? Ладно, потом он разберется с ее заморочками. А пока надо вот с этими козлами разобраться. Итак, граждане-дезертиры, за что вы убили моего бойца? В ответ, только молчание. Ладно, узнаем по-другому. Даша, как это все произошло? Я Сережу попросила воды из колодца принести. Он принес, а тут выстрел, и он упал, а тут эти сразу прибежали. Даша отвечала по-прежнему, отводя от Виктора глаза. Блин, да что ж не так-то? Чего она так себя ведет? Ну что, ответит мне кто-нибудь из вас, почему вы, уроды, моего бойца убили? Мы думали, он немец. Вякнул был один из лежащих. Брешешь, где это ты видел, чтобы вооруженный немец красноармейцу воду носил? Да еще и разговаривал по-русски. Не хотите, значит, правду мне говорить? Добро. Даша, а кто тут из них шибко бабу хотел? Та немного помолчала и еле слышно ответила, так и не поднимая на Виктора глаз. Тот, который в пиджаке. Хоккей. Дашенька, солнышко, ты пока сходи в баньку, одежду свою постирай там, а я немножко побеседую тут с гражданами. Девушка, по-прежнему стараясь не смотреть на Виктора, быстро рванула в баньку и захлопнула за собой дверь, а тот отстегнул с борта танка лопату и приказал своим пленникам взять тела обоих погибших и нести их хоронить. Выбрав симпатичное место на бугорке в окружении берез, Виктор заставил своих пленников по очереди копать могилу для Улькина. Тому даже земля здесь хорошая досталась, копалась довольно легко. Примерно через час все уже было готово. Могила была выкопана, тело Сережи Улькина, завернутое в брезент, было уложено в нее, и над могилой появился аккуратный холмик. Правда, пока еще без памятника. Затем пленники забрали тело своего убитого Виктором дружка и метрах в 100 стали рыть еще одну могилу. Если поначалу они довольно сильно побаивались Виктора, то теперь более-менее уже успокоились и копали без особой опаски. Зря, конечно, Виктор прощать их совсем не собирался. Когда яма была выкопана и тело убитого в нее помещено, Виктор приказал своим пленникам выстроиться возле нее. Теперь предстояло разобраться и решать, что же с ними делать. «Ну так что, вы ответите мне, почему моего бойца убили?» И уставившись им в глаза, Виктор изо всех сил захотел услышать правду. «Обознался я, думал, что это ты!» И выкрикнув эти слова, Якубович, сам офигевший от своих же слов, мгновенно побледнел. Виктор, слегка обалдевший от таких вот признаний, решил ковать железо, пока горячо. «Кто из вас сбежал? И почему? Правду мне говорите!» Да, дезертирами здесь были все. Один из них оказался из местных и после первой же бомбежки выбросил свою винтовку и отправился до дому, до хаты. Да и остальные тоже со страху сбежали. Еще и местного селянина убили, чтобы одежду его себе забрать. Ну а Якубович просто испугался суда, за дурость свою и трусость. Потеряв половину своих танков на марше от воздействия немецкой авиации, он оставшиеся бросил в лобовую атаку, даже не произведя разведки. Ну и нарвался, естественно. Его легкие Т-26 и БТ сгорели почти все в этой атаке, но свою задачу так и не выполнили. И тогда он удрал, бросив подчиненных. Попал в плен, был освобожден, но опять от своих сбежал. А стрелял он потому, что хотел отомстить Виктору за свой позор на дороге. Танк-то он сразу узнал, хотя тот и был накрыт маскировочной сеткой, именем Союза Советских Социалистических Республик. За трусость и дезертирство вы все приговариваетесь к высшей мере наказания, к расстрелу. И Виктор тут же нажал на спуск. Автомат задергался в его руках, длинная очередь перечеркнула всех четверых, и дезертиры повалились на землю. Один из них даже в могильную яму упал. Спихнув туда же и троих оставшихся, Виктор взялся за лопату. Очень сильно захотелось сейчас покурить, но, к сожалению, это было пока невозможно. «Витя!» – раздался крик, и к нему вся в слезах подбежала Даша. «Что случилось?» – встревожился тот, хватаясь за автомат. Но Даша вдруг стремительно покраснела, как помидор, и убежала обратно. Вот и попробуй понять этих женщин после этого. Дарья и сама не понимала, как же ей теперь относиться к Павлову. С одной стороны, если взять, то он очень надежный и рядом с ним спокойно, безопасно рядом с ним. Вон, он даже не одеваясь из бани выскочил с одним лишь автоматом в руках, когда на них напали. Выскочил, чтобы ее защитить. А если взять с другой стороны, грубиян же, вон как на Сережу он ругался, а как матерился на этих дезертиров. Даша аж сама его тогда испугалась. И голый совсем ходит, как будто он один тут совсем. Ей же стыдно. Вспомнив об этом, Дарья опять жутко покраснела. Ну нельзя ведь так делать. Ему значит, все равно, а ей теперь мучиться. А все равно, фигура у него красивая. И даже ягодицы. Стыдно то как, даже думать о таком. Виктор на их стоянке появился уже минут через 10. Снова прошел в баню и принялся домываться. Эти шуроды не дали ему тогда помыться нормально. Хорошо, что хоть вода еще горячая осталась. Не всю ее Даша на стирку израсходовала. Кстати, она еще и его белье постирала, хотя танкист и не просил ее об этом.